Глава 7. Сознание вернулось рывком. Старший культист неожиданно осознал, что он еще не умер. Хотя отчего ему умирать? Вторжение, абордаж, насекомое, отрава. Конечно, воспоминания вернулись, но вместе с ними вернулся и спокойный скепсис. Какие насекомые? Какая отрава? Ответ мог быть только один. Их атаковали психотропными веществами. Что-то, что прошло корабельные фильтры. Именно так. Это объясняло все нестыковки. Размышления капитана были прерваны достаточно резким толчком. Он вынырнул из своих мыслей. В него врезался один из тех адептов, что были на борту корабля. А врезался он, потому что не смотрел, куда шел. Ведь смотрел он вверх. Непрерывно крутил головой, пытаясь оглядеть окружение. Старший хотел обратиться к, по сути, своему подчиненному. Но тут его взгляд скользнул вверх. Туда, куда смотрели все остальные. Такие же адепты и члены его экипажа. Да, они были здесь все, или почти все. Сложно было сказать, ведь их набралась настоящая толпа. Целый экипаж корабля толкался в одной группе, осматривая полностью белое все. Да, именно так. Белый пол, по которому невозможно было определить материал. Он выглядел максимально нейтральным и мог быть чем угодно. К тому же, куда ни посмотрит глаз, сплошной белый горизонт и белое небо. Лишь где-то вдали виднелась одна странная неоднородная чернота. Но до нее еще предстояло дойти. Сейчас же адепты пытались понять, где они находятся и что происходит. Но старший прекрасно знал ответ. Это последствия применения психотропных веществ. Они все попали под их влияние и теперь испытывали схожие симптомы. Все было логично. Чертова плоть! Недаром пастыри и высшие пытались максимально избавиться от материи. Именно она позволяла всякой заразе воздействовать на тела. Она делала представителей культа слабыми, такими похожими на людей. Стоило побыстрее выбраться из этой передряги и увеличить количество имплантов в теле. Только они давали реальную силу и ясность. Все так, как говорили пастыри. Но высокие размышления капитана культистов прервали. Старший, один из адептов, отошел от первого шока и увидел стоявшего рядом капитана. «Что это? Разве мы не умерли на корабле?» «Не говорите глупостей!» Культист произнес это достаточно громко, чтобы его смогли слышать все адепты. «Неужели вы считаете, что произошедшее было реальностью? Кто-то из вас видел атакующих?» Все члены экипажа растерялись. Они озирались и смотрели на стоявших рядом людей. Никто не мог ответить на этот вопрос. Тем временем капитан продолжил. «Потому что их не было. Они нанесли повреждения целостности корабля, что позволило распылить психотропные вещества внутри отсеков. Видимо, это что-то новое, ведь система фильтрации воздуха не смогла противостоять отраве. Такие атаки обычно легко пресекаются системами жизнеобеспечения. Потому вы оказались не только не готовы, но и уязвимы к данному виду атаки. Вот и все. Я думаю, мы сейчас находимся внутри нашего же корабля. Скорее всего, в грузовом отсеке. В плену. Но мы все видим это. Неожиданно высказал противоположную точку зрения один парень и указал на абсолютно однородное окружение. Одинаковые условия, одинаковый препарат, одинаковые последствия, нервно ответил ему старший. Где-то в глубине души он и сам прекрасно понимал, что это довольно шаткая теория. Но сейчас она казалась крайне приемлемой и логичной. Ответ на все вопросы в одном флаконе. «А я еще видел кого-то там, в той стороне, и он не был белым!» Один из адептов показал куда-то вдаль. «Или там, не знаю, он пропал! Сейчас все выглядит одинаковым!» «Я тоже что-то видел», – согласился с ним стоявший рядом парень. Капитан видел, что нервное возбуждение и паника постепенно начинают расти. Это следовало пресекать на корню. Но просто сказать «не нервничайте» не сработает никогда, только усилит панику. Любые последствия препаратов конечны и ограничены по времени. Значит, следовало это время потянуть, и проблема решится сама собой. А любой сержант подтвердит, что ничто не занимает солдата так, как бесконечная и, главное, совершенно бесполезная работа. «Хорошо!» Наконец-то произнес капитан, обдумав все варианты. «Говорите, вы видели здесь кого-то? Вы не верите в то, что говорю вам я? Отлично!» Сказано это было таким тоном, что многие адепты вжали головы в плечи, пытаясь сделаться как можно меньше. Но, как оказалось, беспокоиться было не о чем. «Тогда найдите его! Или выход! Что угодно! Найдите! Но если у вас не получится, это и будет подтверждением того, что вы по-прежнему под воздействием препаратов!» Экипаж загудел. «Все одно лучше, чем сидеть на месте. По крайней мере, эта возня могла отвлечь». Люди заметно повеселели, но ложку дегтя добавил капитан. «Одно условие! Держитесь все вместе! Не хватало еще, чтобы кто-то, не видя куда идет, мелькнул между броневых швов!» Импровизированный брифинг был окончен. Все эти разговоры не заняли много времени. Но теперь экипаж смотрелся куда спокойней и дружней. Старший был доволен. Вот только все имеет свойство оканчиваться. И довольно быстро. «Вот они!» Не успел капитан договорить, как один из адептов показал куда-то влево. Там стояли люди. Или кто-то сильно на них похожий. Недалеко. Явно намного ближе, чем их видели в первый раз. А на белом фоне так и вовсе эти фигуры были четко различимы. Вся толпа быстро и без команды подошла ближе. Вот здесь стало ясно, что эти гуманоиды на людей смахивают отдаленно. Скорее на альвов. Заостренные черты лица. Удлиненные уши, как у альвов, но совершенно не похожая на них зеленовато-голубая кожа. Кроме этого, в глаза бросалась дикая худоба, настолько сильно выраженная, что были хорошо различимы, казалось, все кости организма. Их было больше полусотни. Все они стояли ровными рядами. Именно стояли, словно мумии, поставленные вертикально, со сложенными на груди руками и закрытыми глазами. Эти существа не реагировали ни на что. «Эй! Подошедший к одному из них старший культист помахал перед их глазами рукой. Ни реакции, никаких других изменений это не вызвало. «Кажется, они...» Капитан договорить не успел, потому как все эти мумии тут же в одно мгновение открыли глаза. Сейчас на людей смотрели сотни голубых, подобно чистейшему морю, глаз. Красивые, завораживающие. «Кто вы?» Старшина попробовал повторить свое обращение. Теперь, когда они реагировали, это, по крайней мере, имело смысл. «Эй! Эй! Слышите?» Но глаза незнакомцев смотрели на культиста безучастно. «Да какого черта?» Разгневанный капитан влепил пощечину ближайшему из них. Неожиданно мужчина почувствовал тяжесть, словно что-то мешало дышать. Глаза капитана опустились вниз. Его грудная клетка. Ее пробили обе руки существа. Все произошло за доли секунды, даже быстрее. Странно, казалось, что это даже не измерялось временем. Но боли не было. Не было ничего. Ощущения пропадали. Неожиданно старший понял одну вещь. Ему не кажется, что его чувства выцветают. Наоборот, ему казалось, что они были. И теперь все возвращалось в норму. «Черт!» – тихо прохрипел культист. «Так значит, мы все-таки были...» Договорить он не смог. Золотой свет окутал силуэт мужчины, и в следующий миг он рассеялся, распался на мелкую пыль и золотые искры. Стоявшее напротив существо открыло рот. Вся эта энергия, на которую распался культист, вся блестящая золотая взвесь сконцентрировалась в небольшой плотный шар, золотую светящуюся сферу размером не больше абрикосовой косточки. Существо закрыло рот, поглотив ее. Кажется, именно это послужило спусковым крючком, тем моментом, который дал волю панике. Адепты с криками попытались разбегаться в разные стороны. Попытались спасти жизни. Так или иначе, ничего не получилось. Эти существа, казалось, были вне времени, вне законов физики. Просто в один момент они стояли где-то далеко, а вот уже через миг... Через один удар сердца рядом с каждым адептом оказалось такое существо. Засияли вспышки золотого света. Крики ужаса стали затихать. С каждой секундой, пока все вокруг не наполнила абсолютная тишина. Лишь существа, что продолжали недвижимо стоять. Но они изменились. Сильно изменились. Сухие и дистрофичные при изначальном появлении, теперь они были наполнены жизнью и силой. Их мышцы бугрились, а в глазах появилось легкое голубое сияние. «Голод утолен!» В царство тишины и безграничного белого ничто ворвалось серебряное сияние. Силуэт мужчины, сотканный из серебряного света, оказался рядом с этими существами. «Поздравляю! Вы вернули себе силы думать своей головой. Но вот возможности вашим душам уйти за завесу у вас нет. Пока нет!» Некромант... А это был он, без опаски прошелся мимо замерших силуэтов, осмотрел их. Можете поблагодарить своих гениальных ученых или одного конкретного. Существа оставались недвижимы, но ярость, которая переполняла их, давила тяжестью на окружающее пространство. Глаза призраков пылали мертвенно-голубым светом. «Но!» – продолжил свою речь некромант. «Это не значит, что вариантов нет. Есть! Я могу вам их озвучить. Могу исполнить ваше последнее, самое заветное желание». Он осмотрел замершие фигуры горевшими серебром глазами. «Издревле заведено! Услуга за услугу! Первейший из договоров! Я предлагаю его вам!» Души перестали изображать из себя статуи. Они опустили руки и стали на вполне живой человеческий манер. Один из них подошел ближе к некроманту и остановился перед ним. Александр посмотрел на него и улыбнулся. «Отлично! Тогда обговорим условия!» «Командор!» Керо наконец-то смог найти Александра. Тот спокойно сидел в кресле управления на Танатосе. «Мы закончили!» «Корабль культа полностью освобожден от груза, в том числе перевозимого боезапаса». «Хорошо!» Некромант выглядел уставшим. «Аккуратнее с ним! Готовь корабль к транспортировке на нашу базу. У меня есть некоторые планы на него». «Понял!» Старый Альф кивнул и вышел. Некромант же развернулся к одному из смотровых экранов. «Миме!» «Да, командор!» Тут же появилась Иск-Ин. «Можешь утилизировать!» Кивнул некромант. «Принято!» Тихий щелчок, и из грузового отсека Танатоса вылетел контейнер. Это был один из десантных контейнеров культа. Неспешно, но неотвратимо он поплыл в сторону звезды этой системы. «Значит, все сделано!» Молчавшая и стоявшая рядом Лиране кивнула в сторону этой похоронной капсулы. «Да, я закончил ритуал. Все, что осталось от культистов, сгорит в огне звезды». «Себастьян, как результат?» Командор развернулся в другую сторону. Тут, за широким аппаратным столом, сидел ученый и внимательно следил за показателями на мониторах. «Энергия вернулась в привычное состояние. Я начинаю стыковку отсеков нашей станции и станции древних». «Хорошо. Теперь это все. Наша станция!» Командор подошел к смотровому монитору. «Я надеюсь, ты закончишь работу как можно быстрее. Я попрошу Тиберия поторопиться. Ты мне нужен на фронтире. Это как-то связано с линкором культа, который вы решили сохранить?» Ухмыльнулся ученый. «И с ним тоже. Культ чувствует себя слишком фривольно здесь. Я уже молчу об этих господах, что решили напасть на фронтир империи. В дальнем космосе случилось что-то значительное, и мы об этом ничего не знаем. Не люблю таких ситуаций. Нужно разобраться. Согласен? Постараюсь побыстрее. Кстати, а что вы решили насчет наших новых соседей?» Казалось бы, между прочим, уточнил Себастьян, но тут же замер, как и стоявшая рядом Лиране в ожидании ответа. «А-а-а!» Некромант улыбнулся. Было бы некрасиво оставить такой визит вежливости без ответного жеста гостеприимства. Ученый кивнул и молча вышел из рубки линкора. Лиране же внимательно посмотрела в глаза Александра и скривилась. «Почему ты не хочешь отдохнуть? Я же вижу, как тяжело тебе далось это колдовство!» «Сейчас!» Некромант улыбнулся на такой жест пробивного беспокойства. «Только решу последний вопрос. Это не займет много времени. Но я вынужден тебя попросить...» «Я поняла!» Кивнула Альвийка и вышла, но у самой двери остановилась, строго глядя на Александра. «Но ты обещал отдохнуть!» «Хорошо!» Все это вызвало повторную улыбку у Александра. Он посмотрел на закрывающуюся дверь рубки и тихо произнес: «Миме!» Девушка тут же появилась рядом с некромантом. «Позови его!» «Он уже тут!» Рядом с Мииме появился другой силуэт. Но если девушка с первого взгляда ничем не отличалась от обычного разумного, то появившийся мужчина был полупрозрачным и напоминал больше призрака. Хотя как раз им он и был. «Командор!» – поприветствовал он сидевшего некроманта. «Рад наконец-то разговаривать с вами без помех!» «Взаимно! Это была действительно сложная дорога!» «И как теперь мне к вам обращаться? Не называть же вас диспетчером!» «Быть может, Сэм?» – призрак перебил его. «Нет! Прошлое в прошлом! Мои корпоративные боссы не единожды забывали мое имя. Для них я был диспетчером. Я даже привык реагировать быстрее на должность, чем на имя. Иронично. Но раз судьба так распорядилась, то отчего бы не оставить ее течение в том же русле? Называйте меня диспетчер. Этого будет достаточно». «Дело ваше. Вы успели поговорить с Мииме? Я имею в виду о том, кто мы и кто вы. Понимаю, что подробности потребуют большего количества времени». «Нет», – диспетчер покачал головой. «Я все успел». «Удивительно, как быстро можно сделать то, что раньше занимало столько времени». «Хорошо, но тогда у меня к вам простой вопрос». Некромант встал и подошел вплотную к призраку. «На какой стороне завесы вы бы хотели быть?» Неожиданно призрак рассмеялся, хотя и до этого настроение умершего диспетчера было веселым, но сейчас он смеялся, что называется, от души. Некромант не мешал ему, а молча дождался, когда диспетчер обратится к нему сам. «Командор, знаете, туда!» – призрак показал пальцем наверх. «Я успею в любую секунду. Скажу больше. Факт того, что вы смогли мне показать, что это самое «туда» существует, это уже величайший из подарков. Знать, что твое существование не окончится тьмой. Хо-хо! Но кроме этого, побывав с вами всего ничего, я увидел больше, чем за всю свою человеческую жизнь. И вы предлагаете мне свернуть лавочку и отправляться на покой. Тьфу! Мой ответ – всегда успею. Я хочу еще побыть на этой вечеринке. К тому же, мне очень нравится общаться с уважаемой Мииме. Последнее как-то совсем тихо договорил призрак. «Ну тогда продолжайте это делать», – усмехнулся некромант. «Работы еще много. Ваша помощь будет не лишней для контроля. Не стесняйтесь высказывать свое мнение». «Вас понял, командор», – еще раз улыбнулся призрак. «Командор?» Мимэ кивнула и пропала. Следующим должен был уйти диспетчер, но он повременил, чем привлек внимание Александра. «Командор!» Тихо и уже без единой капли улыбки произнес призрак. «Вы же знаете, они... они никуда не делись!» «Конечно! Но у нас договор!» «Эти души ради своей свободы будут обеспечивать защиту внутреннего периметра будущей станции. Так что считай, что они в твоем подчинении». Командор сел поудобнее в свое кресло. «Охо-хо! Неожиданно! С таким коллективом я еще не работал!» На лицо диспетчера вернулась улыбка. «Но вот видите, а вы говорите на покой! Столько интересного пропустить! Ха!» Уже секунду спустя пропал и диспетчер. Некромант тяжело вздохнул и медленно поднялся. «Действительно, нужно отдохнуть. Слишком я стар для этой работы, но слишком молод для лича. А завтра еще этот линкор культа к операции готовить. Да, надо хорошенько отдохнуть, пока Лиране не применила превентивный удар».